Глава 20. Гордый человек. Когда Дейнека вышла из спальни в коридор, прозвучал первый удар часов с боем. За ним последовали остальные 11. Она прошла в гостиную, раздвинула шторы, и все пространство комнаты пронзили лучи яркого солнца. Обернувшись, Дейнека заметила лежащую на столе записку и прочитала ее. «Когда проснешься, позвони мне, папа». Дейнека посмотрела на часы и недовольно пробормотала. «Ничего себе поспала!» Она прошлепала босыми ногами в спальню и оттуда позвонила отцу. «Пап, у тебя все нормально?» «Подожди, сейчас выйду из кабинета». Через несколько секунд Вячеслав Алексеевич продолжил. «Только что проснулась? Во сколько же ты вернулась?» «В 3 часа ночи». «Не поздно». «Тебе не о чем беспокоиться. Я была не одна». «Это меня и волнует». Он помолчал. «Впрочем, ты уже взрослая. Решай сама». Имя Джамиля осталось неназванным, и у нее тоже не хватило духу произнести его вслух. Она сказала. «Не мучай меня, папа. Ты сейчас где? На работе?» «Я в прокуратуре». «Что-нибудь случилось?» «Мы здесь с Настей, Вешкиным и адвокатом Камневым». «Ты ничего об этом не говорил». «Сегодня утром Сергею позвонила Елена Петровна и сообщила, что нотариуса Завгороднюю перевели в категорию подозреваемых. Теперь мы подаем заявление о мошенничестве при оформлении договора на залог земли и нашего дома». «Это круто». «Нет ничего крутого. Одна головная боль. Не факт, что дело дойдет до суда. В 2 часа у меня совещание, в 4 совет директоров. Вернусь поздно». «Хотел предупредить?» «Не только. Вешкин занят, и раз уж ты тоже в деле, хотел тебя попросить». «О чем?» — с готовностью выпалила Дейнека. «Созвонись с Благовестовым, и если он согласится, поговори с ним о Велимбовском. Тебе набросать схему разговора или сама сориентируешься?» «Я сама знаю, о чем говорить. Не надо набрасывать». «Запиши разговор на диктофон». «А если Благовестов не захочет? Если не захочет, чтобы я записывала наш разговор?» «А ты не спрашивай. Используй функцию авиарежим, чтобы во время записи не поступали входящие звонки. Диктофон включи заранее. Потом положи на стол или держи в руках. Старайся, чтобы запись была хорошей». «Зачем?» «Мы с Вешкиным должны прослушать то, о чем вы говорили». Отец повысил голос, и Дейнека поняла, что пора закругляться. «Хорошо, папа. Сейчас же позвоню Благовестову, но в телефонном справочнике есть только фамилия и инициалы». «Его зовут Дмитрий Борисович. Номер квартиры в справочнике, надеюсь, указан?» «Номер есть. Ну, пока». Отключившись, Дейнека побежала в ванную и вскоре вернулась. Оделась в легкое платье, ринулась к телефону и наткнулась на укоризненный взгляд Тишотки. «Гулять?» — спросила она. Пес завилял хвостом, и Дейнека со вздохом сказала. «Ну ладно, идем». Они наперегонке ринулись в прихожую. Дейнека нацепила на Тишотку ошейник и вывела его из квартиры. Вырвавшись из подъезда, Тишотка бросился к газону, а Дейнека остановилась как вкопанная. Напротив подъезда на скамейке сидел Влад Делягин. Он помахал ей рукой. «Привет!» «Ты что здесь делаешь?» Влад встал и подошел ближе. «Сегодня утром проснулся и вдруг понял, что хочу тебя видеть». «Давно сидишь?» 1.5 часа. «Почему не позвонил?» «Подумал, что ты спишь». Глядя себе под ноги, Дейнека покачала головой. «Не нравятся мне такие сюрпризы». «Думаешь, они нравятся мне? Вчера я попросил тебя поехать ко мне, но ты ответила...» «Нет». «Я понял», — Влад усмехнулся. «У тебя кто-то есть?» Она подтвердила. «Есть». «Почему ты раньше не говорила?» «А ты не спрашивал». «И как нам теперь быть?» Он взял ее за подбородок, поднял лицо и заставил на себя посмотреть. «Разве что-то изменилось?» «Не ври мне, Дейнека. Ты знаешь, что изменилось все». «Послушай». Она отвела взгляд и вдруг закричала. «Тишотка! Стой!» Пес оглянулся, прибавил ходу и выбежал через арку на улицу, потом пересек дорогу. «Бежим!» Дайнека первой бросилась за тешуткой, Влад кинулся за ней. Беглеца поймали во дворе противоположного дома. Он замер с поднятой лапой у дерева, записывая предыдущие метки. В тот момент Дайнека схватила его за ошейник и пристегнула к поводку. «Что ж ты делаешь, милый? А если машина? А если бы тебя переехали?» В душе Дайнека благодарила тешотку. Своим побегом он выручил ее из трудного положения. Она терпеть не могла объяснений и могла ответить Владу только одно. Ее тоже захлестнуло безрассудное чувство. За последние дни внутри ее что-то перевернулось, но она никогда в этом не признается, потому что у нее есть Джамиль. Уже во дворе своего дома Дайнека сказала: «Подожди здесь, пока я отведу собаку домой». Она поднялась наверх и покормила тешотку, потом взяла телефонный справочник, нашла номер Благовестова и позвонила ему с городского телефона. Ей ответила женщина. «Алле!» «Здравствуйте! Могу я услышать Дмитрия Борисовича Благовестова?» «Зачем он вам?» «Хочу поговорить про Глеба Вениаминовича». «Велимовского?» Женщина перешла на шепот. «Но ведь он, кажется, мертв». «Я это знаю». «Вы из полиции?» Дайнека чуть помедлила, потом соврала. «Да». «Ваш человек уже опрашивал наших соседей». «К вам тоже приходил?» «К нам нет. Зачем к нам приходить?» «Есть необходимость». Дайнека почувствовала вкус самоуправства. «С кем я говорю?» «Ирена Федоровна, жена Дмитрия Борисовича». «Когда я могу к вам подойти?» Она не оставляла ни единой возможности для отказа. «Часа через полтора. К тому времени Дмитрий Борисович должен уже проснуться». «Он болен?» – предположила Дайнека и попала в самую точку. «Уже второй месяц. Мне очень жаль». «Так вы придете или нет?» – спросила Ирена Федоровна. «Приду», – пообещала Дайнека. Было уже почти 3 часа. Дайнека и Влад стояли посреди зеленого сквера у подножья серой махины со шпилем. «Мне пойти вместе с тобой?» – спросил Влад. «Не знаю». Она посмотрела на часы в телефоне и, порывшись в меню, установила авиарежим. «А вообще-то пошли. Если спросят, скажу, что ты мой стажер». В центральном подъезде их остановила консьержка. Она позвонила Благовестовым и только потом пропустила их к лифтам. В лифте Дайнека включила диктофон. Дверь открыла полная женщина, одетая в простое домашнее платье. «Вы из полиции?» Дайнека ответила. «Да». «Можно ваше удостоверение?» Дайнека растерялась, а Влад достал из кармана красные корочки и сунул в лицо Благовестовой. Она прищурилась, гляделась и, ничего не разобрав, отступила назад. «Проходите. Дмитрий Борисович готов вас принять». Войдя в прихожую, Дайнека удивленно посмотрела на Влада, но так и не сумела поймать его взгляд. «Вы должны пообещать», — проговорила Ирена Федоровна. «Что такое?» — остановилась Дайнека. «Не сообщайте мужу о смерти Глеба Вениаминовича». «Но как же я смогу?» «Прошу вас, придумайте что-нибудь. Такая новость может его убить». «Ну хорошо». Ирена Федоровна провела Дайнеку и Влада в светлую комнату, где на старинном диване с резной короной лежал тощий старик. Положив руки на грудь, он подождал, пока они приблизятся, и едва качнул головой. «Приветствую вас». Дайнека представилась сама и представила Влада, назвав только фамилии, обойдясь без званий и места работы. Врать больше не хотелось, тем более старик не задавал лишних вопросов. Он ждал, пока вопросы зададут ему. «Хотим поговорить про Велимовского», — сказала Дайнека, и, наткнувшись на умоляющий взгляд Ирены Федоровны, уточнила. «Точнее, про его квартиру». «Что именно вас интересует?» — спросил Благовестов. «Мы расследуем дело о преступной группировке так называемых черных риэлторов. Не знаете, как вышло, что Глеб Вениаминович выдал доверенность этой... Иваненковой?» «Женщине, которая прилипла к нему на похоронах Галины Ефимовны? Вы это хотите узнать?» «Я сразу сказал Глебу, будь начеку. Не верь этой проходимке. У нее на роже написано «Хочу денег». Вы хоть раз ее видели?» Дайнека покачала головой, потом, спохватившись, кивнула. «Конечно, видела». «Тогда вы меня поймете. У нее же не лицо, у нее рожа». «Дмитрий Борисович», — вмешалась Ирина Федоровна, — «тебе бы успокоиться. С чего ты так разошелся?» «Отстань!» — Благовестов резко отмахнулся. «Иди на свою кухню». Ирина Федоровна вышла из комнаты, и Дайнека повторила ненужный вопрос, постепенно подбираясь к самому главному. «Как же так вышло, что он дал ей доверенность?» «Был пьян. Ему подсунули документ, он подписал. Насколько мне известно, нотариус такая же проходимка, как и Ваненкова. Она приезжала к Глебу домой». «Расскажите про Велимбовского. Как он жил? Из-за чего начал пить?» «А для чего вам это знать?» — поинтересовался Благовестов и с любопытством посмотрел на Дайнеку, потом на Влада. Тот ответил. «Для установления общей картины». «Сказано обтекаемо, но я готов рассказать. Сначала про выпивку. Сказать честно, я бы на месте Глеба от такой жизни давно спился. Или бы залез в петлю». «Не понял», — обескураженно проронил Влад. «Сейчас объясню. Нормальная жизнь у Глеба началась, когда он встретил Галину. И я был рад, что он попал в хорошие руки. Пока рядом с Глебом была Галина Ефимовна, он был в порядке. Выпивал, конечно. Кто из нас не пьет? Как говорится, только язвенники и трезвенники. Глеб не был ни тем, ни другим». «Вы дружили?» — спросила Дайнека. «С детства. Как вы знаете, семья Велимбовских проживала в квартире напротив». «Конечно, мне это известно», — с достоинством подтвердила Дайнека. «Данная квартира фигурирует в деле». «Бросьте притворяться. Я сразу понял, что вы не из полиции», — сказал Благовестов. «Только не говорите моей жене. Она вас прогонит, а мне хочется поговорить. Вот вы, молодой человек, чем занимаетесь?» Немного помявшись, Влад посмотрел на Дайнеку. Она вздохнула. «Чего уж там, говори». «Я художник». «А вы, барышня?» «Я временно безработная», — сказала Дайнека. «Не ошибусь, если скажу, что у вас есть университетское образование». «Не ошибетесь». «Как же приятно беседовать с молодыми интеллигентами». «Мы с вами говорили про Велимбовских», — напомнила Дайнека. «Они жили в квартире напротив. После того, как родители Глеба убили, он стал жить у нас. Ему в то время было 15, мне чуть больше 16. Но Глеб прожил у нас очень недолго. Как только исполнилось ему 18, он вскрыл родительскую квартиру и перенес туда свои вещи». «А что случилось с его родителями?» — спросил Влад. «Страшная история. Не хочется вспоминать». «И все-таки, что вам об этом известно?» «За пару дней до Нового года мы с Глебом отправились на каток. Начались каникулы, и мы в полной мере располагали собой. Глеб раньше ушел с катка, а я остался с друзьями. Когда он вернулся домой, то увидел страшную картину, о которой рассказал мне только спустя время. Вся квартира была в крови, мать уже не дышала. Глебу показалось, что отец еще жив, и он выдернул из его груди нож. Естественно, сразу же испачкался кровью. На ноже остались отпечатки его пальцев. Таким образом, Глеб стал подозреваемым в убийстве собственных родителей. И если бы не мой отец...» «Я знаю, о чем вы», — проговорила Дайнека. «Да-да, мой отец дал показания, что перед тем, как вернуться домой, Глеб заходил к нам. Отец соврал, чтобы спасти Глеба, указав на несовпадение времени родителей и времени его возвращения». «Не понимаю». «Глеб вернулся домой сразу после того, как ушли убийцы, но слишком долго сидел возле мертвых родителей». «Зачем?» «Не мог встать. Ноги не слушались». «Я знаю, как это бывает», — Однажды со мной случилось что-то похожее. Примечание. Читайте об этом в романе Анны Князевой «Сейф за картиной Коровина», издательство «Эксмо», — проговорила Дайнека. Что было потом? Потаскали Глеба, помучили и в конце концов отпустили. Убийц так и не нашли. Неужели? Это же случилось в советские времена. Тогда милиция хорошо работала. Представьте себе, никто не видел, как преступники заходили в подъезд. Никто не видел, как уходили. Консьержка чуть с ума не сошла. Ее таскали на допросы так же, как и других. «Но ведь кто-то же их убил!» — не выдержал Влад. «Тот, кто убил, ушел от ответственности. 57 лет прошло, а так ничего и не известно». «Как вы думаете, за что их убили?» «Вилимбовские жили небогато, но после убийства у них кое-что пропало из дома. Как сейчас помню. Именной портсигар главы семейства, старинная вазочка и какие-то мелочи. Чуть позже все это обнаружили в мусоропроводе. Вам известно, что в таких домах, как наш, мусоропровод на кухне? Сейчас, правда, многие его замуровывают, но у нас он сохранился. Если желаете, можете посмотреть. Ирина Федоровна вам покажет». «Намекаете на то, что портсигар и вазочку украли для отвода глаз?» — догадалась Дайнека. «Совершенно верно. Следствие пришло к такому же выводу». «Тогда зачем они приходили? Ведь не для того, чтобы просто убить». «Да кто же их знает?» Благовестов вдруг загрустил. «Звери, иначе не скажешь. Хотелось бы знать, для чего вам понадобилось вытаскивать на свет эту историю? В конце концов, могли бы спросить у Глеба и получить информацию из первых рук». «Теперь уже не получишь», — проговорила Дайнека, потом схватилась за щеку и посмотрела на Влада. Тот побледнел. «Постойте, постойте», — Благовестов переводил взгляд с одного на другого. «Вы что-то скрываете? Глеб умер?» Дайнека опустила глаза, и Благовестов повысил голос. «Что с ним?» На его крик с кухни прибежала Ирина Федоровна и встревоженно спросила. «Что происходит?» «Глеб умер?» «Кто тебе сказал?» Ирина Федоровна гневно посмотрела на Дайнеку. Благовестов остановил жену. «Она тут ни при чем. Я сам догадался». «Его убили», — тихо проговорила Дайнека. «Кто?» «Пока неизвестно». «Когда?» «Несколько дней назад». «Так я и знал!» Благовестов стукнул кулаком по спинке дивана. «Сколько раз ему говорил! Глеб, не пей!» В последний раз, когда он приходил сюда перед Пасхой, оставлял его ночевать. «Живи, места много!» «Так нет же, не остался!» «Глеб Вениаминович был гордым человеком», — сказала Ирина Федоровна. — «Он не хотел быть ни для кого обузой». «У Вилимбовских была дача?» — спросила Дайнека. «Нет, никогда. Ни у родителей, ни у самого Глеба. Галина Федоровна терпеть не могла грядки. Выросла в деревне и, как она говорила, вдоволь наработалась в огороде». «Может, был гараж?» Ирина Федоровна покачала головой. «Нет, никогда». «Последние месяцы в жизни Вилимбовского было что-нибудь необычное?» — спросила Дайнека. «Что вы имеете в виду?» «Странные привычки или привязанности?» «Привычки?» — Благовестов ненадолго задумался. «После того, как эта мерзавка продала его квартиру, Глеб приходил ко мне каждый месяц. Но после Пасхи я его больше не видел. И это единственный факт, который выбивается из общего ряда. Не знаю, с чем это связано». «Он приходил за деньгами?» — уточнила Дайнека. «Я помогал ему сводить концы с концами». «Значит, после Пасхи Вилимбовский больше не приходил. Но с тех пор прошло около 3 месяца. «В том-то и дело», — сказал Благовестов. «Не знаю, что все это время он ел». «И что пил?» — добавила Ирина Федоровна. «Не смей! Глеб мой друг, и он мертв!» Благовестов перевел взгляд с жены на Дайнеку. «Где его похоронили?» «Не знаю». Дайнека виновато опустила глаза. «Но я непременно спрошу и позвоню вам. А где находится могила его родителей?» «На Ваганьковском кладбище, метрах в 20 к западу от могилы Сергея Есенина. Мы много раз ходили туда с Глебом. Чуть левее, метрах в 15, похоронены его дед и бабка по отцу. Туда мы тоже ходили, но реже». Настало время для главного вопроса, задав который, Дайнека могла быть изгнана. «Вы никогда не видели у Вилимбовского старинных монет?» «Старинных монет?» — удивился Благовестов. «Нет, никогда». «А женский гребень, браслет с головой льва и резные бляшки?» «Что касается гребня и браслета, думаю, у Галины Ефимовны было нечто подобное. Что касается бляшек...» Он уточнил. «О каких бляшках вы говорите?» «Не знаю», — Дайнека пожала плечами. «Я и сама их не видела». «Какие странные вопросы вы задаете?» — с подозрением в голосе проговорила Ирина Федоровна. «Ну что же», — Дайнека поспешно встала и потянула за руку Влада. «Нам нужно идти. Как и обещала, я позвоню вам и сообщу, где похоронен Глеб Вениаминович». В лифте Дайнека приперла Влада к стене. «Покажи удостоверение». «Зачем?» — удивился он. «Покажи». «Да пожалуйста». Влад вытащил красные корочки и, раскрыв, сунул Дайнеке в нос. «Читай». «Профессиональный союз художников». Прочитав, она рассмеялась. «А я вдруг подумала, что ты лазутчик». «И что же теперь?» Дайнека отключила диктофон и авиарежим. «Пока не знаю». В тот же момент один за другим пришли 6 смс-ок. За то время, пока Дайнека была у Благовестова, ей 6 раз звонил отец.